Наконец, при прочих равных, вещи, которые неприятно делать одному, или в плохих условиях, или по приказу начальства, вполне могут стать хотя бы на какое-то время приятными, если эти обстоятельства изменить. Это, скорее всего, применимо в какой-то мере ко всей работе вообще. Люди тратят огромное количество, не имеющей другого выхода, сообразительности, чтобы по мере сил превратить в игру самые скучные и тупые виды работы. Деятельность, приятная одному, неприятна другому, но каждый имеет разнообразные интересы и заинтересован в разнообразии. Как говорится, один раз – все, что угодно. Фурье был настоящим мастером, потому как самые извращенные и нестандартные вкусы обращать на пользу постцивилизованному обществу, тому, что он называл гармонией. Он полагал, что с Нероном все было бы в порядке, если бы он в молодости насытил свою страсть к кровопролитию, поработав на бойне. Печально известную радость, с которой маленькие дети валяются в грязи, можно использовать, организовав их в маленькие банды по очистке улиц и выносу мусора с медалями для особо отличившихся. Я рекламирую не эти конкретные примеры, но сам принцип, который, я думаю, составляет важное направление глобального революционного переустройства. Надо помнить, что у нас нет задачи взять все имеющиеся сейчас виды работы и распределить ее по соответствующим людям, из которых некоторые должны были бы быть воистину извращенцами. Если во всем этом и есть место для технологий, то оно скорее не в том, чтобы автоматизировать работу до полного ее уничтожения, но в том, чтобы открыть новые области для созидания и игры. В некотором смысле хотелось бы вернуться к ремеслам. То, что Уильям Моррис полагал полезным и желательным результатом коммунистической революции. Искусство мы отберем у снобов и коллекционеров, уничтожим как специализированную фабрику для развлечения элит и вернем спрятанную в нем красоту и творчество в целостную, единую жизнь, из которых работа их выкрала. Очень полезно помнить, что греческие амфоры, о которых мы пишем оды и которые храним в музеях, в свое время использовались, чтобы возить масло. Мне не кажется, что объекты нашего сегодняшнего быта ждет в будущем такое же обожание, если это будущее вообще будет. Суть в том, что в мире работы такой вещи, как прогресс, просто нет. Если что-нибудь есть, то ровно обратное. Не надо стесняться красть у древних то, что у них было. От них не убудет, а мы станем богаче.